пастырь. В нашем изучении пастырь и его служение мы посвятили последних две беседы изучению пастырь и работа над проповедями. Если пастырь желает принести известную духовную пользу своему стаду, его пажити должны быть злачными. Чтобы располагать злачными пажитями, необходимо упорно и много работать над каждой своей проповедью. Проповедь – искусство. Искусство рождается и питается талантливостью его творцов. Проповедь, как любое литературное произведение, должна быть построена, удовлетворяя все требованиям стилистики. Проповедь должна от начала до конца являться одним неразрывным целым. Такое единство проповеди зависит от трех главных условий. Строго придерживаться рассматриваемой темы, неуклонно стремиться к достижению цели и стремиться, чтобы внутреннее настроение проповеди, манеры, характер изложения строго соответствовали теме и цели проповеди. Каждая правильно построенная проповедь заключает в себе введение, изложение и заключение. В предыдущей беседе мы говорили о введении и коснулись изложения. Проповедь можно обогатить, связав ее с социальными проблемами, мировыми событиями, бытовыми явлениями, ежедневными происшествиями. Нет такого проявления жизни или отрасли знания, которых нельзя было бы использовать для проповеди. В этом отношении возможности пастыря безграничны. Как бы трудна ни оказалась подобная работа, проповеднику необходимо преодолеть ее, иначе проповедь, как бы удачной она ни представлялась, будет звучать фальшиво, изложение будет поверхностным и малосодержательным. Люди ожидают от пастыря нечто весьма значительное, добытое кропотливым трудом, проверенное личным его опытом, и люди вправе это ожидать. Мало самому овладеть проповедью. Надо, чтобы проповедь овладела проповедником, ибо только такая проповедь сможет овладеть и слушателями. Проповедь поэтому должна быть так внутренно связана, так скреплена, чтобы в логическом ее течении слушатель без труда всегда улавливал основную нить руководящей мысли. Изложение не должно включать в себе больше 3-4 подразделений. Вводить много подразделений значит обкрадывать проповедь, лишать ее силы и необходимой напряженности. Все части проповеди должны быть строго согласованы. При изложении отдельных частей никогда не упускать из виду общей основной идеи. Заключение. На заключительную часть проповеди следует обратить особенное внимание, ибо от заключения чаще всего зависит весь ее успех. Закончить слабо, вяло, значит проиграть битву. Неудачное заключение оставляет слушателя равнодушным. Одно дело прервать речь и как бы без причины умолкнуть, и другое дело действительно закончить свою речь. Слушатель должен почувствовать в последней фразе вашу внутреннюю удовлетворенность. Последний кирпич положен. Дело завершено. Если аудитория была глубоко тронута самой проповедью, хорошо закончить ее мягким, напутственным пожеланием. Пастырь, знающий свое дело, всегда сумеет придать выражению чувств ту форму, которая умиляет сердца, вдохновляет слушателя божественной любовью к окружающим, влечет душу к святости и чистой жизни. Необходимо добавить, что как бы не была построена проповедь, но если в ней отсутствуют удачные примеры, она теряет свою силу и плохо запоминается. О Христе сказано, что простые люди слушали Его с наслаждением. Его проповеди всегда изобиловали притчами. Я очень внимательно выслушал вашу проповедь и ни разу не услышал слова «подобно», сказал один слушатель проповеднику, а потом добавил. Вы ведь знаете, как часто Господь пользовался этим словом. Царство Божие подобно. Примеры необходимы, но они не должны быть длинными. Пастырю нужно позаботиться о том, чтобы примеры были ясными, простыми и совершенно правдивыми. Для анекдотов и занимательных пустяков в проповедях не должно быть места. Легко может случиться, что примеры при неумелом пользовании или могут затмить главную истину, которую они призваны освещать. Никогда не следует злоупотреблять обилием примеров, иначе случится с проповедью нечто подобное тому, что случилось с проповедью на тему «Простота во Христе», после которой к проповеднику подошел слушатель и вполне основательно заметил, что он услышал слишком много о простоте и, к сожалению, ничего о Христе. Примеры весьма полезны также в личной беседе с людьми. Иногда краткий пример или рассказ озаряет истину и запоминается на всю жизнь. Всем понятен вопрос, заданный пастырю в то время, когда на стол была подана рыба. Как вы поступаете с трудными и не вполне понятными местами Библии? Так же точно, как с рыбой. Рыбу ем, а кости откладываю в сторону. Кто-нибудь потрудится потом и над костями, был ответ. Итак, работая над своими проповедями, пастор располагает неограниченными возможностями, позволяющими им создать подлинные шедевры красноречия. Но обладая всеми этими возможностями, проповедовать без любви – напрасная работа. И если пастор когда-либо решит, что Божья любовь в его душе остыла, сердце стало холодным, безучастным, исполненным горечи и осуждения, тогда пусть лучше он оставит на время свою кафедру, приблизится к Голгофскому кресту и там попытается усладить свою горечь, смягчить сердце, освободиться от недовольства и осуждения. Если же и эта новая встреча с распятым за него Спасителем не поможет, тогда лучше умолкнуть навсегда. Навсегда. Ибо, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и зная все тайны, и имея всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Таков путь христианского пастырства. Пастырь и паства. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Взаимоотношения пастыря и его паствы не могут и не должны быть обусловлены строго формальными деловыми обязательствами или дружескими связями. При соблюдении отношений искреннего взаимного доверия, при глубокой душевной чистоте и внутреннем расположении, эту связь пастыря и паствы можно уподобить крепкой и дружеской связи членов одной примерной семьи. «Все же вы, братья», — сказал учитель, и в этих словах заложено глубочайшее содержание. Пастырь ли, рядовой ли член общины, все одна семья, все крепко связаны с друг другом, духовно принадлежат друг другу, причем каждый заинтересован в общей благополучии всех прочих. Страдает ли один член, страдают с ним и все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. При таких взаимоотношениях у всех одна и та же ответственность и общая надежда обрести обоюдную духовную поддержку в условиях взаимной любви, стремиться к благодати Христовой. Аминь.